Легенда. Почему ты с теми не сбежал? Почему плечами я пожал? Я за эту землю воевал. За нее я коченел в мороз. За нее я без куска околевал. С потрохами я в нее, как говорится, врос. Не по пьянке из себя слезу давлю, от воспоминаний умилясь. Я и так одну тебя люблю, моя суженая серая земля. Мне расстаться с ней не в моготу, лучше без жены и без детей. Легче пусть живьем зароют тут, пусть хоть горсть навоза будет ей».